И будь я анафема проклята, когда против кого была жестока. Кирилл Петрович, да как он смел рассуждать, что богатство ничего не значит, и что хотя он беден, но так же благороден, как и я, так же сравнял себя со шпаками. Венна Степановна, вот вы, душечка, тратитесь и убыточитесь на дело с Прункевичем об этих проклятых гусях. А лучше подайте на него, на этого офицера, жалобу, что он вас обругал. Кирилл Петрович, дело, вот приедет мой поверенный Хвостик Жмунтовский. Я ему поручу сочинить прошение, как он обругал весь род мой, как при мне, отце, и при тебе, матери, целовал единородную дочь нашу против нашей воли. Венна Степановна, и какие греховные слова говорит ей. Нет где такой силы, чтобы нас разлучили. Ах, он безбожник! А небесные силы куда он девал? У него нет ничего святого, он фармазон. Вот какое гонение восстало на Ивана Семеновича от тех людей, которые накануне еще любили его до того, что души в нем не слышали. И все это за то, что осмелился свататься за их дочь. Хорошо бы, если бы Иван Семенович, выслушавший благоразумное возражение Кирилла Петровича, что он беден, а в супружестве нужно равенство состояний, бедность же одного есть язва, вред общественный, будут дети, и будет их много, чем разделяться. Все будут недостаточны, и за это маленькое будут более питать любви к тому лицу из родителей, кто им доставил имение, а другого лица и уважать не будут. Это порча нравственности, что фамилия Ивана Семеновича и род его уже, конечно, ни почему не мог сравняться с фамилией и родом Шпаков. Древним, знаменитым, славным, как свидетельствуют выписки из архива Малороссийской коллегии, дети, рожденные от такого неравного брака, понесут на себе пятно и унизят, посрамят знаменитость рода Шпаков. Хорошо бы, если бы Иван Семенович, выслушавший все это, неограниченно во всем сознался, извинился бы в своей дерзости, просил бы, забыв проступок, продолжать к нему прежней милости. А то куда? Начал опровергать благоразумные заключения Кирилла Петровича и настоятельно доказывать, что при супружестве не должно смотреть на имущество, что богатство — вздор, экой чудак, что можно и малым быть довольным, что людей уважают не по богатству, а по внутренним достоинствам, настоящий фармазон. А когда дошло до рода Шпаков и Ивана Семеновича, так он, не обинуясь, сказал, что, может быть, и род его важнее всех Шпаков и больше принес пользы. Тут Кирилл Петрович, будучи холерического темперамента, не мог уже выдержать. И кто бы и выдержал, попросил Ивана Семеновича оставить их, поколе они не пригласят его паки. Конечно, это был отказ от дому. Отказ вежливый, пристойный. И Иван Семенович, хотя и крепко смущенный, но вышел учтиво. И все пошло бы со временем очень хорошо, по-прежнему. Но он встретил Пазеньку, обнял ее, поцеловал и выговорил ужасные слова. «У родителей жестокие сердца, и нет власти, могущей их разлучить». Идущий же за ним след Кирилл Петрович и Фенна Степановна все это видели и слышали. Весьма естественно, что Кирилл Петрович и сам по себе пришел в вящее холерическое раздражение, а тут и Фенна Степановна усилила его своими тонкими и справедливыми замечаниями насчет дерзких слов дерзкого Ивана Семеновича.